лидер и те, кто его окружает. Как и всякий выдающийся политик эпохи, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт верил своему штабу, полагая, что малейшая тень неискренности, возникшая среди тех, кто готовит и формулирует политические решения, нанесет труднопоправимый ущерб делу страны. Поэтому, получив новое послание русского премьера, сухое и резкое, по поводу контактов англо-американских секретных служб в Швейцарии с людьми обергруппенфюрера Вольфа, президент долго раздумывал, к кому из самых близких людей следует обратиться с довольно деликатной просьбой выяснить и в Государственном департаменте, и в Пентагоне, и в Управлении стратегических служб Билла Донована, чем по-настоящему объяснима столь открытая тревога и раздраженность русского руководителя, не заметить которую в его посланиях просто-напросто невозможно. Президент понимал, что ныне далеко не все люди в Вашингтоне разделяли его точку зрения на роль России в послевоенном мире. Он знал, как сильны в стране традиции, как устойчивые стереотипы представлений среди тех, кто воспитывался в одних и тех же колледжах, посещал одни и те же клубы, читал одни и те же книги, играл в гольф на одних и тех же полях, восхищался тем, что восхищало прессу, и с отвращением относился к тому, что подвергалось прагматичным, не очень-то доказательным, но вполне привычно сформулированным нападкам в «Нью-Йорк Таймс», «Балтимор Сан» или «Пост». В этом смысле, считал Рузвельт, американцы чтились быть еще более традиционными, чем старшие братья-англичане, которые стояли на том, что мнение, однажды сформулированное теми, кто отвечал за тенденцию, обязано быть постоянным, неизменным. Корректировка, возможно, сугубо незначительная. Престиж великой нации не позволяет резких поворотов никому никогда и ни в чем. Поэтому президент и пытался понять, что же именно в его посланиях Сталину, вполне откровенных, составленных в самых дружелюбных тонах, могло так раздражать кремлевского лидера. Прислушиваясь к советам членов своего штаба, сохраняя с теми, кто составлял его окружение, самые добрые дружеские отношения, Рузвельт, тем не менее, особенно важные решения принимал единоправно. Лишь от Гопкинса, Моргентау и Икеса он не таил ничего. Он переписывал документ, если хоть одно слово казалось ему слишком расплывчатым, недостаточно определенным, излишне резким или, наоборот, чрезмерно мягким. Поскольку он зачитывался Кантом, то ему казалось, что причинность обязательно сопрягается с понятием закона, поскольку в причинности сокрыта необходимость бодрствующего мышления. Президент дважды просил своего личного адъютанта принести ему папку с перепиской по вопросу о контактах в Берне и углублялся в анализ именно того, что определяло ситуацию, то есть слово. Тот же факт, что Сталин относился к слову совсем непросто, был Рузвельту ясен. Текст своего послания показался президенту после самого придирчивого чтения вполне корректным. Как опытный стратег политической борьбы, он знал цену тем словам-минам, которые загодя закладываются в речи, произносимые государственными и партийными деятелями. Поэтому, внимательно проштудировав текст с карандашом в руке, придираясь чуть ли не к запятой, Рузвельт со спокойной уверенностью в своей правоте и союзнической честности отложил послание и, сцепив большие плоские пальцы, признался себе в том, что его постоянно мучают несколько вопросов, на которые он пока что не может, а вероятно, не хочет дать ответ. Во-первых, отчего Сталин не пишет о факте контактов с немцами Черчиллю? Тем более, если главную скрипку там, судя по сообщениям Донована, вели англичане во главе с фельдмаршалом Александром. Во-вторых, почему Черчилль ничего не сообщал ему, Рузвельту, об этих переговорах? И, наконец, в-третьих, как объяснить, что до сих пор нет исчерпывающего анализа этих переговоров, сделанного ОСС? те лишь ограничиваются подборкой огрызочных документов, якобы полученных от англичан в Париже и от тех негласных друзей в здешнем британском посольстве, кто отвечает за вопросы разведки и политического планирования».